Наряду с рассказом был написан сценарий под тем же названием «Семья Иванова». И сохранилась авторская заявка, ценная тем, что в ней Платонов объяснил первоначальный замысел. Это история одной советской семьи, которая, будучи потрясена войной, доведенная роковыми обстоятельствами до катастрофы, переживает катастрофу и обновляется в огне драмы. Обновляется таким образом, что ее послевоенное положение является более прочным, возвышенным и духовно счастливым, чем до войны. То, что в молодости супругов было лишь чувственным, теперь стало чувством. Закаленные сердца людей теперь обрели способность регулировать свои страсти на свое благо, тогда как прежде их лишь увлекали стихии страсти, иногда на радость, но чаще на муку и на погибель. Характер же наших героев, воспитанные в подвигах войны и труда, ныне способны стали владеть любовью, не угашая ее и не подвергаясь ее разрушительной силе. В этом моральная новость послевоенного советского мира. И далее, изложив сюжет, который частично с рассказом совпадает, в сценарий добавлен коллектив тружеников электростанции, участвующий в перевоспитании главного героя, автор подытожил: и снова рождается страстная любовь между супругами, уже не прежняя. Она имеет теперь совсем другое конкретное воплощение. Это не ревнивая влюбленность юности, а чистый свет двух мужественных и нежных сердец, разлучить которые уже бессильна судьба, разрушительная сила обстоятельств. Идея пьесы ясна. Она заключается в изображении того, каким путем можно преодолеть одно из самых опасных последствий войны — разрушение семьи. Где найти нравственную силу, которая сможет противостоять губительным страстям людей? И где находятся источники их истинной любви? Любви, так сказать, второго поцелуя, которым люди обмениваются в знак верности и взаимного чувства на всю жизнь. Сразу стоит оговориться, что это несколько навязчивая дидактика в рассказе «Возвращение» отсутствует, как отсутствует в ней и мелодраматический мотив второго поцелуя. И никакие моральные новости советской страны не нарушают, не замутняют житейской истории о гвардии-капитане в первоначальной публикации «Гвардии-сержанте» Алексее Алексеевиче Иванове, который не может вернуться домой с войны. Сначала уехать из счастья, где его дважды провожают станцами и вином, клянясь вечной дружбе сослуживцы, а потом доехать до родного города, предварительно расставшись с Волей и с девушкой Машей, его почти случайной попутчицей и недолгой любовницей, которую клянется не забыть он. По контрасту с военной прозой, «Возвращение» поражает отсутствием описания батальной стороны дела, сохранившегося в сценарии, где есть и война, и отступление до Волги, и наступление советской армии в Европу, и образы союзников, и европейская девушка Габриэль, зарабатывающая на жизнь проституцией согласие своего Белями. В рассказе ничего подобного нет. Платонов избегает, казалось бы, единственно возможного пути изображения советского воина как мужественного человека, героя, не говоря ничего о его подвигах, доблестях и славе, если не считать сыновьего разочарования от скудости отцовских наград. А мы с матерью думали: у тебя на груди места чистого нету. И также скупо, с одной единственной медалью, вернулся домой старый солдат в Никите. И в этой принципиальной дегероизации, в резком снижении пафоса, сказалось мучившее писателя и занесенное в записные книжки опасение. Затанцуют, затопчут память о войне. Платонов этих бесконечных танцев как в переносном, так и прямом смысле не хотел. Он воспринял победу не только как триумф и торжество народа, но и как новое, посланное ему испытание. Мы победили всех животных, но все животные вошли в нас, и в душе у нас живут гады. Осталась запись в фронтовом блокноте. Война не только возвысила людей, она одновременно их душевно покалечила, поделив огромный народ на тех, кто воевал на фронте, и тех, кто сражался в тылу, дав каждой из сторон свой опыт жизни, коснувшийся каждой семьи, и помимо видимого присутствия смерти в жизни одних и кажущейся удаленности от нее других, это различие сказалось в горьких словах не по годам взрослого мальчика Петрушки в ответ на недовольство отца, что его сын рассуждает как дед, а читать, небось, забыл, говорящего: «Пускай я дед. Тебе было хорошо на готовых харчах». То, что война для Петрушки — это прежде всего готовые харчи, наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят, означает меру правды в детском сознании, для Платонова с его давним вниманием к теме голода особенно страшную и непоправимую. Но эта же пропасть разделяет мужчину и женщину, которая от невыносимой тоски изменила мужу с другим человеком и ничего не узнала от него. Никакой радости. Пожалуй, никогда у автора не было такого понимания женщины, ее психологии, естества, снисхождение к ней и одновременно возвеличивание ее, как в словах покаяния Любови Васильевны перед мужем. Мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала. А когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной. Я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой, и с тобой отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться. Нельзя спасти себя для детей. Живи с нами, Алеша. Нам хорошо будет. Нет, не была я с ним женщиной. Я хотела быть и не могла. Я чувствовала, что пропадаю без тебя. Мне нужно было... Пусть кто-нибудь будет со мной. Я измучилась вся, и сердце мое темное стало. Я детей своих уже не могла любить. А для них, ты знаешь, я все стерплю. Для них я и костей не пожалею. Сытый голодного не разумеет. Человек войны не может понять человека тыла. Что ты понимаешь в нашей жизни? Как что? Я всю войну провоевал. Я смерть видел ближе, чем тебя. Взрослые не разумеют детей. Да ты еще не понимаешь ничего, — рассерчал отец. Вот вырос у нас отросток. «Я все дочисто понимаю», — отвечал Петрушка с печи. «Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие». Мужчин и женщин. «Правда, говорят, баб много, а жены одной нету». И об этой разделенности, о разобщении народа в войну и после нее Платонов написал «Возвращение», произведение, которое можно было бы назвать пацифистским. Недаром Платонова обвиняли и в дешевом пацифизме, пусть даже и не за семью Иванова, когда б идеи рассказа не лежали гораздо глубже, отвечая не только на толстовский вопрос, что случилось с народом, но и касаясь самой эгоистичной человеческой природы, чье спасение заключено в преодолении индивидуализма. Но примечательно, что в сценарии «Семья Иванова» это понимание у героя присутствует. Я вот и сам еще не знаю, кто больше для Родины и для Победы сделал, я или моя жена. Скорее всего, она. Я не считаю здесь своей кровью, когда там у женщины и у подростка кости сохнут от работы круглые сутки. Когда они там хлебом с картошкой не всегда наедаются. Наши жены там, наши советские женщины, наши дети и старики. Вот какие там богатыри. Это они нас всю войну и кормят, и одевают, и оружие делают в достатке с избытком. И то же понимание ощущается в словах Иванова, когда он еще не знает об измене жены, но размышляет в споре с сослуживцами. Исаев. «Скажи, Алексей Алексеевич, а если бы, допустим, что-нибудь случилось подобное с твоей супругой, ты как тогда бы?» Иванов. «Да я что? Я солдат, дорогой мой. А солдат и смерть стерпит, когда нужно. А раз я смерть прощаю, то и жену не обижу». Исаев. «А все-таки?» Иванов. «Чего тебе? Все-таки? Моя жена не железная копилка для добродетели. Все люди, брат, сейчас раненые. Зачем же упрекать жену, если ее поранила жизнь и судьба? Не одни же осколки и пули бьют человека». Петрушкины слова «у нас дело есть, жить надо» прямым текстом выразили платоновское вероисповедание. Тем более драгоценное, что автор рассказа считал соглашатаем уныния и пессимизма, певцом смерти, да и сам уже наполовину ей принадлежал, об этом зная. Но все равно жить надо. В «Возвращении» нет отрицательных героев и не действуют никакие сознательные злые силы. При всей остроте драматургического сюжета, подразумевающего нравственные конфликты между людьми по линии добра и зла, чести и бесчестия, благородства и низости, две незнакомые друг с другом соперницы, юная Маша, которая не решается спросить Иванова, женат он или нет, и Люба, у которой даже мысли нет задать мужу вопрос, был ли ей верен всю войну он. Настолько поглощена она своей виной. А также два соперника гвардии майора, эвакуированный Семен Евсеевич и безымянный инструктор, к которому потянулась Любовь Васильевна, потому что он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно. Все они хорошие, славные люди. А прямым антагонистом себелюбца Иванова, ни злодея, ни негодяя, но своеобразного человека горы, взошедшего во время войны на вершину собственной гордости и доблести, оказывается его сосед, дядя Харитон, который тоже на войне был и домой вернулся. Харитон — представитель народного, простосердечного сословия, которое, как только началась война, знало: «Отвоюемся, тогда все по родным дворам разойдемся, кто к матери, кто к жене с ребятишками, а кто один был, тот семейство себе заведет». Слова, которые произносит герой, написанные в 1942 году в Уфе, пьесы «Без вести пропавший» или «Избушка возле фронта», с их ясной, но при этом идеальной, сказочной и неизбежно возвышенной картиной мира. И этим опережающим углом зрения отличаются обе платоновские военные пьесы. Подвергаются в возвращении испытанию низшим, и Харитон выдерживает его с той мерой чести и находчивости, которую ценит в нем автор. «Пойди у него спроси». Он все говорит и смеется. Я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить. Хлеб развозит теперь. А сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила. Ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был. Он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают. Этот без руки сдружился с Анютой. Стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест. А Анюта плачет, не ест ничего. Ругался, потом уморился. Не стал Анюту мучить и сказал ей: «Чего у тебя один без руки был? Ты дура, баба. Вот у меня без тебя и Глашка была, и Опроська была, и Маруська была, и тезка твоя, Нюшка, была. И еще додобавок Магдалинка была», а сам смеется. И тетя Анюта смеется. Потом она сама хвалилась: «Харитон еще хороший. Лучше нигде нету. Он фашистов убивал, и от разных женщин ему отбоя нету». Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется. Он говорит: «Обманул я свою Анюту. Никого у меня не было. Ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Опроськи не было. И Магдалинки надобавок не было. Солдат — сын Отечества. Ему некогда жить по-дурацки. Его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал». История Харитона и его жены, рассказанная маленьким старичком Петрушкой в назидание родителям, рассказ в рассказе, образец идеальной новеллы, героического анекдота о русском воине, но желаемого эффекта у слушателя, то есть у отца, рассказчик не достигает. Слова Петрушки ложатся мимо цели, хотя и вызывают в душе Иванова нечто похожее на угрызение совести или страх разоблачения. «Вот сукин сын какой!» — размышлял отец о сыне. «Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас». Заключительная страница возвращения, когда Иванов уезжает из дома, решив начать другую жизнь с дочерью пространщика, волосы которой пахнут природой, и вдруг видит своих детей. Редкий даже в русской литературе пример того, как использование запрещенного приема. В финальной сцене с бегущими за поездом мальчиком и девочкой можно увидеть попытку воздействия, говоря словами Ф. Человекова, на неврастенические свойства читателя. Не убивает текст, а непостижимым образом возвышает его. Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Больший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему, и тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у Большего одна нога была обута в валенок, а другая — в калошу. От этого он и падал так часто. Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших, обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь. И лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.